«Знаю я, — молвил он, — гневаешься ты на меня, ненавидишь. Но поверь, другой был бы к тебе во сто крат злее. Привез я тебя сюда потому, как не мог иначе, но скажи, что я тебе худого сделал? Вроде обходился по чести, ровно с королевной. Неужто такой я злодей, что словом добрым подарить не хочешь? А ведь ты в моей власти». «В Божьей я власти», — сказала она с той же, что и прежде серьезностью. «А за то, что ты, сударь, при мне сдерживаешь себя, благодарствуй». «Ладно, и на том спасибо. Поеду. Может, пожалеешь еще? Затоскуешь?» Елена молчала. «Тяжко мне тебя здесь одну оставлять», — продолжал Багун. «Тяжко уезжать, но дело не терпит. Легче было бы, когда бы ты улыбнулась, благословила от чистого сердца. Что сделать? Чем заслужить прощение? Верни мне свободу, а Господь тебе все простит, и я прощу, и всяческого добра пожелаю». «Что ж, может, так оно еще и случится», — сказал казак. «Может, еще пожалеешь, что ко мне было столь сурово». Багун попытался купить прощальную минуту хотя бы ценой неопределенного обещания, сдерживать которое он и не думал, и своего добился. Огонек надежды сверкнул в очах Елены, и лицо ее немного смягчилось. Она сложила на груди руки и устремила свой ясный взор на атамана. «Если б ты...» «Ну, не знаю», — проговорил казак едва слышно, потому что горло его стеснили разом и стыд, и жалость. «Пока не могу. Не могу. Орда стоит в диком поле. Чембулы повсюду рыщут. От Рашкова добруджские татары идут. Не могу. Страшно. Погоди. Ворочусь вот. Я подле тебя, дитина. Ты со мной что захочешь, можешь сделать. Не знаю, не знаю. Да поможет тебе Господь. Да не оставит тебя Пресвятая Дева. Езжай с Богом». И протянула ему руку. Багун подскочил и прильнул к ней губами, когда же поднял внезапно голову, встретил холодный взгляд и выпустил руку. Однако, пятясь к двери, кланялся в пояс по-казацки, на пороге еще бил поклоны, пока за занавесью не скрылся. Вскоре говор за окном сделался громче, послышалось бряцание оружия, а потом и подхваченная десятком голосов песня. Голоса и конский топот все более отдалялись и затихли. Глава четвертая. «Чудо Господь однажды над нею уже явил», — рассуждал Заглоба, сидя на квартире Скшетузского с Володыевским и под Бипяткой. «Сущее, говорю, сотворил чудо, дозволив мне из вражьих рук ее вырвать и на пути опасностей избежать. Будем же уповать, что и далее ей и нам свою милость окажет, лишь бы жива осталась. А что-то мне как подшептывает, будто Багун ее снова похитил. Судите сами, языки сказывали, что после Полуяна он сделался Кривоносу первый пособник, чтоб ему черти в ад попасть пособили. Стало быть, во взятии бара участвовал всенепременно». Да нашел ли он ее в толпе несчастных? «Там ведь 1020 порешили», — заметил Володыевский. «Ты его, сударь, не знаешь. А я поклясться готов. Он проведал, что княжна в баре, да-да, иначе и быть не может. Он ее от резни спас и увез куда-то». «Не больно ты нас порадовал, ваша милость. Я бы на месте Скшетузского предпочел, чтоб она погибла, нежели попалась в поганые атамановы руки. А это еще хуже. Если погибла, то обесчещенный. «Беда», — промолвил Володаевский. «Ох, беда», — повторил пан Лонгинус. Заглоба принялся теребить усы бороду и вдруг взорвался. «Чтоб их от мало до велика короста изъело сучье племя, чтоб из ихних жил понаделали тетив басурманы! Бог создал все народы, но этот, не иначе, как сатаны творение, садомиты, дьявольское отродье, да скудеют чрева у матерей их, всех до единой!» «Не знал я прелестней сей панны», — печально проговорил Володаевский. «Но уж лучше б меня самого беда постигла. Я ее только раз в жизни и видел, но, как вспомню, такая жалость берет, прямо жить не сладко», — сказал пан Лонгинус. «Это вам», — воскликнул Заглоба, — «а каково мне, когда я отеческим чувством к ней проникся и, можно сказать, вытащил на своих плечах из бездны? Мне-то каково?» «А каково Скшетузскому?» — спросил Володаевский. Долго так сокрушались рыцари, а потом надолго умолкли. Первым опамятовался Заглоба. «Неужто, — спросил он, — ничего нельзя сделать?» «Если ничего нельзя сделать, долг наш отомстить», — ответил Володаевский. «Скорее бы Господь послал сражение», — вздохнул пан Лонгинус. «Говорят, будто татары уже переправились и в полях кошем стали». На что Заглоба? «Нет, не можно так бедняжку оставить, ничего не предприняв для ее спасения. Довольно я старые свои кости наломал, таскаясь по свету. Мне б теперь боковать в тепле да в покое, но ради бедняжечки этой... Да я хоть в Стамбул опять побреду, хоть паново в мужицкую обрежу сермягу и торбан возьму, на который глядеть не могу без омерзения». «Ваша милость, вы у нас на всяческие гораз затеи, измысли что-нибудь», — сказал Подбипятка. «Да мне не счесть, сколько разных уловок на ум приходит. Знай, князь Доминик половину, Хмельницкий давно б уж со вспоротым брюхом на виселице болтался. Я и со Скшетузским говорил, только с ним сейчас толковать бесполезно. Болесть сердечная в нем угнездилась и грызет пущих хворобы. Вы за ним приглядывайте, как бы рассудком не повредился. Подчас от большого горя дух начинает бродить, как вино, покамест совсем не прокиснет». «Бывает такое, бывает», — промолвил пан Лонгинус. Володаевский заерзал нетерпеливо на месте и спросил: «Так что же ты, сударь, придумал?» «Что придумал? А вот что. Первым долгом надлежит узнать, жива ли еще бедняжечка наша, да хранят ее ангелы ото всякого зла. А узнать это можно двояко. Либо отыскать среди княжьих казаков надежных и верных людей, которые согласятся, выдав себя за перебежчиков, пристать к богуновым молодцам и чего-нибудь от них дознаться. У меня есть среди драгун русины», — перебил его Володаевский. «Я найду нужных людей». «Погоди, сударь. Либо взять языка из тех супостатов, что злодействовали в баре. Вдруг им чего известно. Эти все в богуне души не чают. Люб им его нрав сатанинский. Песни о нем поют, чтоб им глотки позатыкало. Да о подвигах его, какие были и каких не было, балбонят. Если он бедняжку нашу похитил, они наверняка об этом слыхали. Так можно и людей послать, и насчет языка постараться. Одно другому не мешает», — заметил пан Лонгинус. «В самую точку попал, сударь. Узнаем, что она жива, почитай, полдела сделано. А вы, друзья любезные, коли впрямь Скшетузскому помочь хотите, извольте следовать моему указу, ибо у меня опыта побольше вашего. Переоденемся мужиками и попробуем разнюхать, где он ее прячет, а доберемся до места — наша будет. Об этом уж я позабочусь. Одно только плохо. Нас со Скшетузским богун помнит. Не приведи Господь узнает, матери родные потом узнать не смогут. Зато вас, сударя мои, ни того, ни другого он в глаза не видел».